Укол. Отскочить и принять защитную стойку, начав вновь обходить Шакти по кругу. Она очень сильно продвинулась в искусстве меча. За весь наш 10-минутный бой она сделала от силы шагов 7, все остальное время, скупо отбивая мои атаки своим мечом. Она явно стала очень и очень хороша во второй и третьей форме. Ну, это то, что она сейчас показывала, хотя по ее словам она еще и Атару знала на очень высоком уровне и как пользователь третьей и четвертой формы она естественно хороша в пятой. Атака. И снова она спокойно отбивает мой выпад. Похоже, в искусстве боя на мечах я тебя смогу научить многому. Она сделала два резких и очень быстрых выпада, впрочем, я видел, что это не ее максимум. А вот я почти на пределе своих возможностей сумел принять эти выпады на блок. Хорошо, давай попробуем теперь вывести тебя за предел. И она начала атаковать меня. Удар, блок. Я сумел заблокировать ее атаку, но при этом вторая атака должна была попасть мне точно в горло. Но я каким-то чудом ухожу перекатом назад и вновь встав на ноги занимаю оборонительную позицию, сильно сосредотачиваясь на предвидении. Поднять скрещенные мечи и принять на них очередную атаку от Шакти, потом отступить назад и склонить голову на бок, пропуская клинок в паре сантиметров от лица, а вот третьего удара, ногой в живот, я уже не мог, просто не хватало времени и потому меня просто отбросило в сторону, при этом я пару раз кувыркнулся по полу, но все же встал на ноги, заняв оборонительную позицию. Ти ничего не говоря продолжила атаковать меня и я прекрасно видел, что победить в этом поединке мне не светит, но вот подольше продержаться. Блок, блок, блок, перекат. Но потом она вновь настигает меня, в этот раз мечом оставляя обидный несильный синяк от удара, а также слабенький ожог. Еще 5 минут мне удавалось относительно успешно обороняться, но потом клинок Ти замер точно перед моим горлом. Мертв, согласен. Я сделал шаг назад и когда клинок оказался на небольшом расстоянии от меня покивал. И как тебе мой уровень? Честно, по навыкам ты более чем хорош, так что остается только продолжать тренировки, чтобы постепенно увеличить силу и реакцию тела, чтобы сила пропитала твой организм, увеличив возможности, а после, в 18 лет можно будет вернуться в храм и провести улучшение тела. Я довольно усмехнулся. Ты не улыбайся, если думаешь, что твоих навыков достаточно для того, чтобы победить любого человека, который не владеет силой, то ты сильно ошибаешься. Серьезно, с чего ты вообще взяла, что моя усмешка относится к подобному? Если не к этому, то к чему? К тому, что ты оценила мои навыки. Кстати, возвращаясь к твоим словам, кто будет для меня хорошим противником из обычных людей? Наемники. Серьезно, я вопросительно посмотрел на Ти. Наемники? Нет, я бы понял, если бы ты сказала про мандалорцев, но наемники, ну, я не имела в виду то, что тебя будут побеждать обычные наемники, но вот те, кто работает в так называемой высшей лиге, они да, некоторые из них и меня в прямом столкновении порубят. Мандалорцы так и вовсе бич джедаев, они нас ненавидят. Нет, встретившись в городе, они нас убивать не бросятся, но вот если мы будем на разных сторонах во время выполнения заказа, то можно не рассчитывать на то, что мы разойдемся по-хорошему. Ясно, я покивал. Пошли к Ню. Что, думаешь все же попробовать осуществить этот план? Да, я покивал. И между прочим у нас есть все шансы на то, что план удастся. Ну-ну, Ти покивала. Давай-ка сначала в душ, потом будем уже с дальнейшими планами разбираться. Хорошо, 10 минут на душ и приведение себя в порядок и вот я в компании Шакти иду в сторону библиотеки, в которой находится наша хранительница знаний Бжокастаню. Матерню, я... Как всегда, обратился к ней подобным образом и сопроводил свое обращение улыбкой, отчего она закатила глаза. Все же я раскопал, что и в этом мире в свое время словом «ню» обозначалась обнаженная натура, после чего поделился этим знанием с другими. Самое хорошее, что «ню» на меня не обиделась, она скорее оценила подобную шутку, но после стольких повторений и отсылок к ней, в общем она просто проигнорировала очередную отсылку и внимательно посмотрела на меня. Что тебе, ужас библиотеки? Ню, мне и моей наставнице нужны голокроны. Не обязательно древние и редкие, скорее нам просто нужно что-то, что позволит нам продолжать развиваться вдалеке от храма. Мечи, сила, и то. Хм, конечно, подобное не очень принято. Ню задумчиво посмотрела сначала на меня, а потом на Ти и покивала каким-то своим мыслям. В целом, есть у меня голокрон одного мастера, голокрон относительно древний, но не то чтобы ценный. так что могу передать его вам. И что за мастер? Ее имя тебе ничего не скажет, но да ладно, это мастер Эрика. Она была хороша и в бою на мечах, и в использовании техник силы. Так что думаю, этот голокрон вам подойдет. Спасибо, мастер Ню. Благодарю, мастер. Ти бросила на меня грозный взгляд, но не стала мне ничего говорить, просто поклонилась Бжокости, благодаря ее за помощь. Ти, не обращай внимания, парень, конечно, выходит за пределы дозволенного, но он, по крайней мере, понимает, с кем, где и когда это можно делать, а в каких ситуациях это недопустимо. Так что не стоит бросать на него такие грозные взгляды. А теперь подождите, я схожу за голокроном. Иню нас покинула, а Ти все же повернулась ко мне. Оби-Ван, ты как разговариваешь с уважаемым мастером? Хоть она и не кричала, но вот тон ее был не очень одобрительным. Ти, если бы Ню хотела бы от меня постоянных расшаркиваний, она бы сказала мне об этом, когда я впервые обратился к ней с такой интонацией. Но она этого не сделала, как по мне, так ей уже надоели все с этим, а ведь она живой человек, и ей хочется, если не любви и тепла, то человеческого общения. И все равно, Ти немного остыла, понимая, что я прав, и если бы Ню подобное общение было неприятным, она бы мне уже давно это сказала. Со столь уважаемыми мастерами, надо говорить хотя бы немного более уважительно. Ладно, ладно, я покивал, я подумаю об этом, но как-нибудь потом. Пока мы беседовали, к нам вернулась Бжокаста Ню и передала небольшой шарик Шакти, которая с большим уважением приняла его из рук хранительницы знаний. «Благодарю вас за помощь, брось». От ее слов отмахнулись. «Это моя задача — помогать другим получать знания. К сожалению, в последние годы об этом мало кто вспоминает. Большинство юнлингов считают, что более чем достаточно изучить то, что говорят изучить наставники, а свободное время потратить на игры. Я думал, программу немного усложнили». Я склонил голову на бок. «Совсем немного. Не все готовы тренироваться и учиться постоянно, так что подготовка хоть и стала немного более качественной, но дети все еще редко посещают меня, да и падаваны». Она покачала головой. «Пожалуй, вы приятное исключение из правил. Пришли сюда, осознавая свое несовершенство и желая стать более лучшими версиями себя. Это похвально. И да, если что, этот голокрон я вам не давала». Она едва заметно усмехнулась. «Конечно, мастер Ню». Я кивнул хранительнице знаний, после чего мы с Ти отправились на уже наш кораблик. «Итак, какие у нас планы?» Я посмотрел на нее, когда мы добрались до кают-компании. «Пока планов никаких нет, нету заданий от совета, а значит, можем еще немного времени провести в храме, пока наши техники починят корабль, после чего мы снова отправимся в путь. Думаю, к тому моменту они все же придумают, чем нас». Именно в этот момент на коммуникатор Шакти поступил вызов от совета, и мы с ней в срочном порядке отправились к ним. «Шакти, у нас есть для тебя задание. Я слушаю вас». Она уважительно кивнула совету, впрочем, как и я уважительно кивнул им, и они, пару секунд помолчав, решили продолжить. На одной из планет внешнего кольца произошел переворот. Правящая династия сейчас находится в темнице, и ее готовится казнить. Твоя задача — добраться до планеты А-29 и разобраться с ситуацией. В идеале вернуть на престол правящую династию, а тех, кто устроил переворот, отправить в тюрьму. Я прикрыл глаза на эти слова Йоды, сдерживая в себе все то, что я думаю о подобном задании. Я, конечно, не знаю еще, что это за планета А-29, но прекрасно понимаю, что махать шашками после боя — дело почти всегда бессмысленное. Вероятность того, что мы доберемся до планеты, а представители правящей династии все еще будут живы, настолько мала, что даже смешно. Но даже если будут, к моменту нашего прилета путчисты уже смогут установить свой контроль над планетой, так что я постараюсь сделать все, что будет в моих силах. Ти коротко поклонилась, принимая задание у совета. Впрочем, по нашей связи я прекрасно ощущал, что она понимает, на что нас подписывают, и испытывает примерно те же эмоции, что и я. «Да пребудет с вами сила». Йода коротко кивнул нас и, махнув рукой, отпустил во свояси, после чего мы молча отправились на кораблик. «Блядь, это было первое, что я сказал, когда шлюх за нашими спинами закрылся. Обычно я бы дала тебе по губам за подобные слова, но в этот раз я склонна согласиться с твоей оценкой ситуации. Скорее всего, Сенат обратился в совет с просьбой уладить эту ситуацию, и совет просто не имел шанса отказаться. Не имел или не хотел, я язвительно усмехнулся. А есть разница? Шаакти бросила на меня слегка раздраженный взгляд. Как по мне, в данный момент этой разницы просто не существует, так что нечего тут возмущаться, надо вылетать. Да подожди ты вылетать. Я покачал головой и прошел в рубку кораблика, где, не спрашивая разрешения, Ути сел в пилотское кресло и быстро переключил десяток тумблеров, после чего включил связь и запросил связь с Ню. Слушаю. Голос хранительницы знаний был слегка удивленным. Мастер Ню, нам с наставницей дали задание, причем вылетать нам надо вот прямо сейчас, так что прошу прощения за то, что не пришел к вам лично. Говоря это, я продолжал переключать тумблеры и начал прогревать двигатели корабля, подготавливая их к старту. Я все прекрасно понимаю, что вам нужно. Информация по планете из внешнего кольца, планета 29. Пару минут и я перешлю вам эти данные. Буду признателен. Я коротко кивнул, хотя она не могла видеть моего лица, так как связывался я с ней без визуального сопровождения. Так, я быстро стал проверять состояние корабля, и оно было удовлетворительным. Но можно было сделать и лучше, так что я, переключив несколько тумблеров, связался с техниками и передал им список деталей и материалов, которые будут мне необходимы, а также заказал у Дралига дроида для тренировок. Я вот смотрю на тебя, ты как-то очень нагло себя ведешь. Ти, полчаса времени нам не сделают. Нет, можно, конечно, стартануть не подготавливая корабль, но он и так наладан дышит, так что лучше хорошо подготовить все системы. На это как раз нужно полчаса. За это время Ню соберет все данные, техники погрузит необходимые запчасти, Дралик пришлет дроида, который увеличит нашу продуктивность. Кстати, да, я связался с техниками и попросил их прислать еще и дроида, который сможет пилотировать наше корыто. А это-то зачем? Выведем корабль в гипер и тогда будем тренироваться, пока дроид будет смотреть за показаниями приборов. Хотя, конечно, во время первого перелета придется больше времени посвятить ремонту корабля. Я замер. Что, осознал свою наглость? Да нет, я покачал головой. Я же чувствую, что ты не против. Просто подумал, а корабль тебе очень дорог, ну, можно будет устроить облаву на пиратов и захватить более целый кораблик. Не, их приходится сдавать, потому как за такими кораблями, как правило, большой кровавый след и даже изменение индикатора не избавляет от проблем, так как остается масса возможностей выследить корабль, в том числе и по такому параметру, как сигнатура двигателя. Ясно, жаль, придется чинить. Ага, но думаю, через пару лет можно будет выбить из совета новый корабль. На этом наш разговор закончился, и Ти просто стала помогать мне готовить корабль к отлету. Глава 11. Первый раз в первый класс. Наш кораблик покинул ангар храма и по заданной траектории отправился в космос. Конечно, на Корусанте были жуткие очереди на вылет с планеты, все же это не заштатный мирок, а полноценная столица республики, куда ежедневно прилетает больше 100 тысяч кораблей, и примерно столько же ежедневно покидают планету, и потому свободных траекторий полета было не то чтобы много. Вот только для джедаев всегда было зарезервировано десяток траекторий, так что нам ждать своей очереди не пришлось. Наша лоханка, а по-другому я сейчас этот кораблик назвать не могу, плавно поднималась в воздух, удаляясь от храма, а я сидел за штурвалом и наслаждался. Нет, я уже летал на кораблях, в конце концов, без активной лицензии пилота меня за штурвал никто не пустил бы, но одно дело летать с инструктором и знать, что вот сейчас пройдет 2 часа и ты будешь обязан вновь посадить корабль на носитель, который после вернется в храм, или тебе самому придется лететь в храм. И совершенно по-другому ты себя чувствуешь, когда понимаешь, что вот сейчас ты покинул храм, который стал тебе домом, на неопределенное время. И только от тебя зависит, вернешься ли ты сюда с победой и вернешься ли вообще. Чувствую, тебя гложут какие-то мысли. Ти встала с кресла второго пилота и, подойдя ко мне, растрепала мою прическу. Не переживай, все у нас будет хорошо. Не ты первый и не ты последний падаван, который покидает храм, отправляясь на задание. Я это понимаю. Я чуть повернул голову и улыбнулся ей, а через нашу связь я направил ей эмоцию благодарности и предвкушения. Просто немного непривычно покидать храм и знать, что улетаешь надолго. За 16 лет я все же привык к тому, что почти все свое время я провожу в стенах этого храма. Я тебя понимаю. Она покивала, давая понять, что и правда понимает мои чувства. Впрочем, подобно наверняка испытывает любой падаван, впервые покидающий стены храма с учителем. Помнится, сама я в первый раз очень сильно волновалась и не могла найти себе места, так что Ядды даже пришлось меня телекинезом придерживать на месте. На губах Ти появилась улыбка, говорящая мне о том, насколько эти воспоминания ей дороги. И я ее прекрасно понимал, помнится в прошлой жизни, когда мама впервые отправилась со мной на охоту. Да, тогда я тоже был полон эмоций. Да и после было множество таких моментов, которые более никогда не встретятся в моей жизни, но память о них греет мою черствую душу. Каким оно было? Ну, твое первое задание в качестве падавана, каким? Ти задумчиво копошилась пальчиками в моих волосах, и это было очень приятно. При этом по нашей связи я чувствовал, что она делает это не просто так, а отчасти мстя мне за то, как я трогал ее ликку и манталы. И пусть она понимает, что это не вызывает у человека тех же желаний, которые от моих действий рождались у нее, но она все же продолжает это делать. Первым моим заданием была дипломатическая миссия на Набу. Набу. Я удивленно посмотрел на нее. Да, мы с наставницей Ядды были приглашены от храма джедаев как независимые свидетели выборов новой королевы. По сути, там все прошло спокойно, и все, что от нас потребовалось, это находиться на Набу и молча наблюдать. И какие у тебя впечатления от королевы? Что ты можешь сказать о политике Набу? А, она слегка презрительно махнула ручкой, а по нашей связи я почувствовал легкое раздражение и даже презрение по отношению к венценосным особам Набу. Кучка идеалистов, которая не понимает, что если они отказываются кормить собственную армию, то будут либо кормить чужую армию, возможно, даже наемников, либо страдать от пиратов. Хотя, мне кажется, от действий пиратов они не страдают, они ими наслаждаются. Наслаждаются? Ну, Ти пожала плечами, а в эмоциях у нее промелькнуло неприятие ситуации, о которой она говорит. Когда по телевидению в начале передачи новостей рассказывают о налете пиратов, которые похитили 100 граждан Набу, а в конце этого же выпуска рассказывают, как доблестные политики Набу, защищая мир и демократию, остаются верными идеям пацифизма и сокращают расходы на содержание отрядов полиции. Она покачала головой. «Ты же сейчас шутишь?» В моем голосе наверняка можно было услышать полное охренение от описываемой ситуации. «Да-да», Ти покивала головой, прекрасно ощущая мои эмоции. Сама чувствовала то же самое, когда сопоставила все эти факты. Причем стоит только заговорить с кем-то из них о том, что эти две новости противоречат друг другу, как на тебя обрушивается поток отборного говна на тему твоей необразованности и того, что именно республика должна заниматься обеспечением безопасности планеты и систем, которые входят в ее состав. При том, что Сенат уже в который раз проводит сокращение армии, и даже флот юстиции сейчас находится в плачевном состоянии, если ты хочешь меня спросить, как это стыкуется в их больном разуме, то я не знаю ответа на этот вопрос. Видимо, они считают, что республика настолько сильна и величественна, что банальные слова «республика придет» заставляют пиратов и бандитов трепетать от страха. Какая глупость! Я покачал головой. Согласна, но честно говоря, я уже после пары разговоров поняла, что убеждать политиков Набу, да и обычных жителей, в том, что подобный подход губителен, глупо. Да и Ядды провела со мной профилактическую беседу. Ядды, в моем голосе слышалось недоверие и какое-то разочарование. Да не ту беседу, балда. Мне дали легкий подзатыльник. Просто она сказала мне, что пытаясь исправить идиота, который свято верит в то, что он умный, ты можешь не заметить, как сам станешь идиотом. Потому что на каждый твой выверенный и логичный довод у него будет один единственный ответ, который в его понимании будет превосходить все твои доводы. Дай догадаюсь. И чё, на моих губах появилась усмешка. Мда, ты уже умнее меня во время моей первой миссии. Ти притворно грустно покачала головой. Впрочем, это и хорошо, новые поколения должны быть лучше предыдущих. Ну, быть лучше такой красавицы сложно, особенно когда сам чуть красивее обезьяны. Впрочем, я слышал, для мужчин это норма. Ха-ха-ха. Ти весело рассмеялась. Если ты сейчас на комплименты напрашиваешься, то зря. Она продолжила похихикивать, произнося эти слова. Если рассматривать людей с точки зрения привлекательности для других видов, то вы вообще весьма уродливы. Сделал вид, что обиделся, впрочем, внутри я скорее испытывал интерес, и Ти это прекрасно чувствовала. Эти ваши волосы. Она покачала головой, причем не только на голове, по всему телу. Это все выглядит довольно омерзительно. Я, знаешь ли, смотрела пару порнороликов с представителями тагрутов, а потом сравнивала это с такими же роликами про людей. У представителей моей расы там все, куда более привлекательно, хотя, казалось бы, сами первичные и вторичные половые признаки у нас совпадают. Прямо-таки противно, нет, Ти покачала головой, скорее непривычно. Впрочем, помимо внешней привлекательности есть еще и внутренние ощущения, и вот оно уже заставляет нас искать в представителях других рас, если нас к ним тянет, положительные качества. А если тебе просто так нравятся представители других рас, то это извращение. Ти покачала головой, не то чтобы в нашем прогрессивном обществе это осуждалось, да и по большому счету все гуманоидные расы совместимые могут иметь общее потомство, да что там говорить, даже с этими червяками, хатты которые, мы совместимы, но это не значит, что мы все должны с ними трахаться. Ну, я пожал плечами, как я слышал, многие так называемые рабы не только счастливы служить хаттам, если, конечно, сам хатт нормальный. Там им и живется лучше и вообще. Я, наконец, вывел наш кораблик в космос и, оторвав правую руку от штурвала, изобразил ей в воздухе замысловатую фигуру, которая должна была объяснить мое отношение к подобного рода делам. Ну, это уже психическая деформация. Ти пожала плечами. Серьезно? Эй, я не осуждаю. Она подняла руки в защитном жесте. Просто констатирую факт, что природа в нас заложила симпатию именно к нашему виду, а все остальное признак психической деформации. Это неплохо и нехорошо, просто есть. Ясно. Я быстро связался со всеми службами, с которыми должен был, и, получив разрешение на продолжение полета, отправил кораблик в путь. Прежде чем мы уйдем в гипер, требовалось отлететь от Карусанта, да и на один из стабильных маршрутов выйти не помешало бы. Нет, в теории я могу хоть сейчас гипердвигатель запустить и даже проложу маршрут с помощью силы до нужной точки, но зачем создавать лишние проблемы там, где их можно избежать? А подобные действия точно создадут мне массу проблем. Что такое? Расстроился? В голосе Ти послышала легкая насмешка, впрочем, ее эмоции говорили мне о том, что она не стремится меня обидеть, а скорее испытывает на прочность, как и требуют ее инстинкты. Нет, просто принял к сведению и буду давить не на внешнюю привлекательность. Хм, ну, тагруты же охотники, хищники, они живут в обществе, где сила значит очень многое, и значит, чтобы казаться привлекательным, мне надо показать, что я действительно сильный и умелый воин. Да пока еще не достиг своего пика, но тут подсознание сделает все за меня, ведь и так понято, что я еще развиваюсь. Хм, Ти внимательно посмотрела на меня. Могу сказать, что шансы у тебя весьма неплохие, главное не останавливаться в развитии. А теперь, давай вернемся к нашему заданию. Итак, планета, на которую нас отправили, это. Она быстро достала планшет и сверилась с данными, при этом очень ловко соскакивая с темы. Впрочем, как я понял, мне дали разрешение действовать, при этом весьма толсто намекнули, что пока что я действую в правильном направлении, а большего мне и не надо. Аграрная планета. До недавнего времени она поставляла около 1% всех сельскохозяйственных культур в центральные районы республики. Уровень жизни. Ти слегка поморщилась. Очень низкий. Республика специально сдерживает развитие данной планеты, дабы ее жители не могли даже подумать о чем-то, кроме как о выращивании сельскохозяйственных культур. Осуждаешь? Я заинтересованно посмотрел на Ти. Нет, она покачала головой. Точнее сказать, республику я не осуждаю. Она действует исходя из своих интересов. Ведь и дураку понятно, что если она просто оставит свое обеспечение на откуп случаю, то начнутся голодные бунты, смерти и много чего еще. Я осуждаю население таких вот планет за то, что они не знают, что хотят. Не пояснишь? Ну вот сейчас к власти пришел другой разумный, вроде как из оппозиции, который вещает о том, что республика им ничего не дала, пираты часто прилетают к ним, да много чего он вещает, в том числе и то, что они более не будут продавать республике продукты питания. И теперь встает вопрос, на что они будут жить. Я задал вопрос, который мне первым пришел в голову, и Ти одобрительно покивала. Именно. И да, кто их будет защищать? До этого момента они имели хотя бы номинальную защиту, да юстиции не вездесущи, да маршруты их патрулирования регулярно сливают пиратам, из-за чего те могут относительно безнаказанно похищать людей и грабить планеты. Ти бросила на меня изучающий взгляд, но никакой реакции не дождалась. Я нечто подобное подозревал уже давно, даже могу предположить, кто именно сливает сведения. Скорее всего, либо кто-то в Сенате, либо одна из шишек в юстиции, которая просто получает свой небольшой гонорар от пиратов. И, ты ничего не хочешь сказать, ну, возмутиться, осудить, кого? Я удивленно посмотрел на Ти. Тебя, да, я же так говорю о людях. Ты говоришь правду, а я был бы идиотом, если бы отказывался верить в правду только потому, что она мне не нравится. Так что можешь просто продолжать свой анализ ситуации. Хотя я уже понял, что должно произойти дальше. И что же? Ну, очередной патруль юстиции пройдет в стороне от планеты, пираты об этом узнают и начнут вести себя более агрессивно. Возможно, задержатся на планете, и тогда там начнется хаос. Возможно, новое правительство попытается выйти на связь с республикой, те затребуют подписания нового договора, куда более выгодного для них. Правительство будет вынуждено согласиться, но все это затянется. Я покачал головой. Именно. И поэтому Сенат решил предпринять попытку все исправить в зародыше. Конечно, не весь Сенат, а некоторая его часть, но у нас есть время для того, чтобы прилететь и все решить. Потому как если к власти вернется прошлая династия, то и договор будет прежним, а значит, патруль пройдет как и положено вблизи от планеты, ну и естественно Сенат будет белым и пушистым, потому что выяснится, что именно они послали джедаев все порешать. Ти закончила разбор полетов и еще раз сверилась с данными на планшете. Ти, займи место, перехожу к разгону. Угу. Она прошла к креслу второго пилота. Разгон через 3, 2, 1. Глава 12. Разбор плана. Мы в гиперпространстве. Лететь нам до точки назначения четверо суток. Я потянулся, все еще находясь в кресле первого пилота, и плавно встал с него. Рати-35, принимай управление. Принял. Дроид, до этого стоявший в магнитных захватах в одном из углов рубки, сошел с них и, подойдя к месту подключения, вставил в разъем специальный шип, с помощью которого подключился к системам управления кораблем. Рати-35, доклад о прибытии за 2 часа до выхода из гиперпространства. Шаакти отдала команду, после чего мы с ней прошли в кают-компанию, где с удобством разместились на диванчике. Итак, какой у нас план? Я посмотрел на Ти, а она сейчас выглядела очень задумчивой. Хотелось бы, конечно, все решить миром, но боюсь, этого сделать не выйдет. Наверняка придется помахать мечом и убить несколько не очень приятных разумных. Впрочем, у власти редко оказываются приятные разумные. Ну, тут ты не права. Я покачал головой. Не права, именно. Я с грустью вспомнил Анору, которая не брала взяток, заботилась о королевстве и при которой, в отличие от времени правления ее первого мужа-идиота, страна буквально расцвела, несмотря на море и натянутые отношения с другими странами-соседями. Просто в большинстве своем именно у мразей хватает наглости действовать так, чтобы власть досталась им. Впрочем, если хороший человек за спиной имеет силу, я пожал плечами, то он вполне может и оказаться у власти и даже удержать ее. Главное, чтобы эта сила была ему предана безоговорочно. Да где же такую силу найти? Ти покачала головой. Ну, я бы сказал, что проще всего такую силу создать самому. Допустим. Ти покивала головой. Как бы ты создал такую силу? Клоны. Я пожал плечами. Я бы просто заказал клонов с определенными ментальными установками и программой обучения. Думаю, за пару лет на Камино смогли бы организовать все необходимое, и вот у меня уже есть армия, преданная мне, которая готова поддерживать законы моей родины. Хм. Ти задумчиво покивала. Ладно, засчитано, но давай все же вернемся к обсуждению плана. Насколько нам известно, сейчас на планете к власти пришел разумный по имени Хальтра. Он ненавидит республику, так как считает, что именно ее приход остановил развитие его родной планеты. А еще он неприлично богатый разумный, который, по неподтвержденным данным, торгует с пиратами, продавая им девушек со своей родины. Я нахмурился. Вот это уже плохо. Хм. Ти заинтересованно посмотрела на меня. Не поделишься своими мыслями? Я, конечно, имею некоторые представления о том, что может нас ждать на этой планете, но хотелось бы услышать и твои мысли. Если этот Хальтра не совсем дурак, а богатые люди, если они сами создали свое состояние. Я вопросительно посмотрела на наставницу, и она коротко кивнула, подтверждая, что конкретно этот именно сам и заработал свое состояние. Они, как правило, не дураки. Дурак не сможет забраться так высоко и не сломать шею. А значит, он не просто так пришел к власти и не просто так старается порвать отношения с республикой. Возможно, он хочет из родного мира сделать своеобразную региональную базу пиратов. Планета, хаб, да, Ти грустно вздохнула. Значит, ты подумал о том же, о чем и я, это плохо. На самом деле не должно быть прямо отвратительно. Мы джедаи с официальной миссией, они должны понимать, что если мы исчезнем, то к ним отправят других, причем в этот раз это будет не рыцарь с прицепом. Ти громко фыркнула на такое именование нашей небольшой команды, а кто-то посерьезнее. Хотя с другой стороны, я внимательно осмотрел Ти с ног до головы. Что, ну, будь я на месте этого Хальтра, то вполне мог бы пойти на некоторый риск. Думаю, такую девушку, как ты, да еще и джедайку, можно было бы продать за очень большие деньги. Так что ожидать удара в спину нам все же надо. Это да, тем более что во внешнем кольце не очень хорошо представляют возможности джедаев и могут посчитать нас легкой целью. Даже пираты считают нас чем-то мифическим, а все потому, что нас недостаточно. Я на слова Ти только пожал плечами. Но, как по мне, ожидать удара нам надо либо по пути к цели, либо на обратном пути. В первом случае, если Хальтра оказался достаточно умен и заплатил кому-то из Сената, а во втором случае, если он никому не платил и просто захочет избавиться от нас, ну или этого захотят его подельники, которым мы испортим малину. Мда, Ти прикрыла глаза. Ладно, давай так, когда прибудем, ты как ученик, молчишь, я как твой наставник говорю. Конечно, они могут нас начать провоцировать, но тут нам надо просто держать себя в руках. Ты же справишься. Ага, я покивал. В крайнем случае телекинезом немного пережму вены, так что обидчик сам копыта склеит через пару дней. Аби, что? Я удивленно посмотрел на Ти. Ты же не думаешь, что я буду делать подобное, если меня просто пошлют? Но и просто так спускать им оскорбления, которые они могут нанести тебе, я не собираюсь. Это, конечно, очень приятно, но не надо. Ти покачала головой. Мы же джедаи, хранители мира и порядка в республике. Хранители кошелька сенаторов, это звучит правильнее. Хранителями мира мы были, когда мы правили республикой. Когда в каждой силовой структуре на высших должностях сидели джедаи, вот тогда мы хранили мир, порядок и закон. Сейчас же, я покачал головой. Да ты хочешь установить диктатуру? Ти весело рассмеялась, а в эмоциях она была полностью со мной согласна. Знаешь, я в целом придерживаюсь той же точки зрения, вот только нам никто не позволит набрать подобного влияния. Стоит хоть где-то джедаю прийти к власти, как что? Я вопросительно посмотрел на Ти. На нас обрушат всю мощь корпуса юстиции, тебе напомнить про нескольких падших джедаев, которые правят планетами во внешнем кольце, и ведь на них никто бочку не катит, и кстати говоря, несмотря на то, как нам рассказывают об их жестокости, тех отвратительных вещах, которые происходят на их планетах, я поймал взгляд Ти. Как думаешь, почему их до сих пор не смели с трона их же подданные? Ведь джедай по сути это один единственный человек, а падший за своей спиной еще и ордена не имеет, которым можно было бы хотя бы в теории припугнуть. И почему же? Ти с интересом посмотрела на меня. Да потому что на самом деле под их гнетом людям живется хорошо. Нет, не в плане того, что там жизнь словно в раю, вовсе нет, а в плане того, что они знают, чего надо бояться. Обычная планета внешнего кольца не знает, откуда и когда прилетят пираты. Они не знают, будет ли завтра полиция патрулировать их улицу, и если да, то в каком настроении они будут, стоит ли им бояться того, что так называемая оппозиция поднимет голову и в их районе проведут протест, а вслед за ним и подавление этого протеста. Я покачал головой. А там они знают, что бояться им надо только их правителя, точнее того, что кто-то решится выступить против него, и это выступление будет подавлено излишне жестоко. Зато цены и зарплаты там соответствуют друг другу. Да, мало кто может позволить себе роскошную жизнь, но когда вся планета живет в одних и тех же условиях, подобное не столь сильно раздражает. Зато у них сильная армия, которая защитит от набегов пиратов. Я тебя поняла, значит, хочешь покинуть орден и осесть на своей планете? Я отрицательно покачал головой. Не, править это не мое, я бы с куда большим удовольствием нашел планету, на которой мог бы стать серым кардиналом, из-за кулис подсказывая правительству, как надо делать. Возможно, бы возглавил внутреннюю разведку. Хм. Ти задумчиво посмотрела в потолок. А мне нравится твой взгляд на жизнь. Угу, но давай вернемся к нашим баранам. Что будем делать на планете? Может, стоит тебе идти открыто, а мне тайно поработать? Тайно? Ну, да, ты расскажешь сказочку, что твой падаван еще не готов к полевой работе, потому ты оставила его на корабле, Я же тем временем тихонько выберусь наружу и доберусь до их тюрьмы, где попытаюсь тихо и без шума освободить правящую династию. Ну, Ти перевела взгляд с потолка на меня. В целом можно попробовать. Но ты должен действовать осторожно и помнить, что нас всего двое и против всей планеты мы войну не потянем. Я буду помнить. Я покивал. Отлично. Ти задумчиво постучала пальцами по столику. Значит, я пойду к ним одна. Это несколько увеличивает мои возможности по общению. Считаешь, я бы тебя ограничивал? Считаю, что в твоем присутствии я все же должна хотя бы пытаться вести себя как мудрый наставник. По крайней мере, на публике. А значит, я была бы ограничена в реакциях. Ну, если ты так считаешь, я пожал плечами. Хотя, честно говоря, я не понимаю, чего такого ты не могла бы мне показать. Ну, тут вопрос не в том, что я не могла тебе показать, а в том, что я не должна тебе показывать как наставник. Я дол. Стоп. Я поднял руку, останавливая Ти от дальнейших слов. Давай договоримся на корабле, что мне плевать, как ты себя ведешь, если это тебе нравится. Нет, конечно, мне будет неприятно, если ты захочешь раздеться и голой ходить, но, зная тебя, ты скорее убьешь кого-то, чем решишь так эпатировать публику. Ти слегка нахмурилась. Звучит так, будто ты хуже, чем есть обо мне думать уже не можешь. Ты глупости не говори. Я покачал головой. Я просто говорю, что принимаю тебя такую, какая ты есть. Если ты считаешь, что правильно и нужно кому-то зубы показать, то делай это не оглядываясь на меня. Если ты считаешь, что надо врубить женские чары, то делай. Последнего тебе не хотелось бы. Она усмехнулась, явно ощутив мое неудовольствие от моих же последних слов. Не хотелось бы, но я понимаю, что мы с тобой выполняем работу. Работу, от которой зависит множество жизней, не галактика, конечно, но от нее вполне могут зависеть жизни жителей целой планеты, а то и системы. И потому я готов смириться, если кто-то будет пускать на тебя слюни. Да не, Ти покачала головой, это не мой стиль. Вот нарезать кого кубиками, это я могу, а соблазнять, не этому меня яд глючила, не этому. Ну, я даже рад такому подходу, но просто повторю, что бы ни происходило, я как твой ученик всегда буду на твоей стороне, всегда. Да, да, она вздохнула. Значит, давай я в черне тогда обрисую план. Я выхожу одна, если спросит, то ты еще не готов и потому заперт на корабле. Так, угу, я покивал. Хорошо, тем временем ты выбираешься из корабля и тихонько пробираешься к темницам. Только будь осторожнее, а не, предвидение мне в помощь. Я пожал плечами. Я, конечно, на часы и годы вперед смотреть не умею, но определить, будет ли в нужное место направлена камера, я смогу. Так что пробраться по улицам города до темницы, проникнуть в нее и попытаться вызволить правительство проблемой не будет. Отлично, я тем временем поговорю с новым правительством и постараюсь потянуть время. Думаю, на недельку моего словоблудия хватит, хотя я для смогла бы и на месяц все это растянуть, а ты тем временем. А может, просто. Я сделал жест большим пальцем поперек горла. Чего? Ти посмотрела на меня с большим удивлением. Ну, в том смысле, что нет правительства, нет проблемы. Я освобождаю старое правительство, ты помножаешь на ноль новое и... Посмотрим, у нас еще есть время на то, чтобы более подробно продумать план. А пока давай немного потренируемся. Глава 13. Проблемы. Тренировки с Ти сменялись ремонтом корабля и проверкой курса. Конечно, неподготовленному человеку может показаться, что корабль с гипермаршрута никуда деться не может, и в большинстве случаев это так. Вот только если говорить откровенно, то в гиперпространстве встречаются различные аномалии, а если тебе не повезет и по тому же маршруту пройдет корабль намного больше твоего. Нет, столкнуться в гиперпространстве нереально, все же гиперпространство — это больше про другие мерности пространства, и их мерностей очень и очень много, так что вероятность того, что два корабля одного размера с одинаковой нагрузкой, двигателями и даже уходящие по одному маршруту из одной точки окажутся в одной мерности, почти нулевая. Но в то же время гиперпространство — это не только про мерности, но и про океан. И если по этому океану пройдет большое судно, то оно оставит после себя волны, которые могут снести мелкий кораблик в сторону от маршрута. Чтобы подобного не произошло, надо выходить из гиперпространства и, вновь корректируя курс, отправляться к точке назначения. Вот только происходит такое достаточно редко, так что даже на курсах пилотов об этом лишь вскользь упоминали. Обычно, Даже если рядом пройдет целый караван огромных судов, волны от них быстро утихнут и не достигнут другого корабля. Но то, что такие ситуации все же происходят, заставляет меня ходить и проверять маршрут. Да, дроид бы сообщил о подобном происшествии, но я проверяю все не только по датчикам, но и погружаясь в медитацию с помощью силы. В общем, мы развлекались, как могли. Также ночью у Ти случилось несколько панических атак. Нет, она не боялась лететь в гиперпространстве, однако у нее все еще был силен страх остаться на корабле одной. Видимо, то время, что она провела на миссиях для Ордена, еще не скоро забудется. И самое паршивое, что винить в подобном состоянии Ти мы можем только нашу упертость. Ее упертость взять меня в ученики, из-за которой ее долгое время держали вдали от храма и давая ей задания, из-за которых она даже на планету могла редко спуститься, и мое желание быть ее учеником. Стоило ли оно того, время покажет. Сейчас я в очередной раз копался в корабле. Да, ничего серьезного я во время полета в гиперпространстве сделать не мог, но поменять некоторые детали и в целом повысить эффективность работы некоторых второстепенных систем я был в состоянии. Тем более, что техники, передавая мне материалы и оборудование, прислали очень подробные инструкции, как именно все это устанавливать. Блять, я почувствовал неприятности, которые надвигались на нас. Вот только так, как я не находился в медитации и не сосредотачивался на предвидении, то почувствовал я их секунд за 30 до начала самих неприятностей. И то это чувство было настолько слабым, что я не обратил на него внимания, пока корабль не вздрогнул, вываливаясь из гиперпространства. Внимание, корабль выведен из гиперпространства, начинаю маневр уклонения. Голос дроида прозвучал по всему кораблю, и я сорвался в сторону рубки. Добежать до нее дело не хитрое, но по кораблю в этот момент уже попала пара выстрелов. Благо, что щиты дроид активировал. Оказавшись в пилотском кресле, я бросил взгляд на Ти, которая влетела в рубку через 3 секунды после меня и заняла место оператора огня, энергию на щиты и двигатели. Все второстепенные системы в отсеках помимо рубки выключаю. Я оповестил об этом Ти и быстро щелкнул тумблерами, отрезая рубку от остального корабля. Готово, буду использовать боевую медитацию. Поняла. Ти коротко ответила мне, сосредоточившись на ведении огня, благо ей никуда бежать для этого было не надо, так как все нужные для этого органы управления присутствовали в рубке. Это же не фильм какой-нибудь, где оператор пушки вынужден бежать к самой пушке, потом залезать в стеклянную кабину и уже из нее наводиться на врагов. Рывком вгоняю себя в состояние боевой медитации, и в этот момент чувствую невероятное единение с Ти. Это очень приятное чувство, но отвлекаться от него некогда. Также начинаю использовать предвидение, и теперь наш кораблик, казалось бы, совершенно бессистемно начинает бросать из стороны в сторону. Вот только это так только на первый взгляд. Против нас было 2 фрегата и, казалось бы, шансов при таком раскладе у нас не было, но вот мы оказываемся точно между этими фрегатами, и картина боя начинает постепенно меняться, потому как наши рывки в стороны заставляют противников попадать не по нам, а по своим союзникам. Еще и Ти добавляет от нас некоторое количество урона. Наш недокорвет буквально не попал ни под один выстрел с тех пор, как я сел за штурвал, и примерно через 10 минут боя, когда противникам стало ясно, что они только друг друга расстреливают, они решили попытаться выйти на связь. Входящий вызов. От кого? Ти бросила взгляд на Рати 35, и тот поспешил ответить. Вызов с одного из фрегатов. Вызов на меня, так чтобы оби видно не было. Вас понял. И в следующую минуту я смог увидеть на голографическом экране мужчину человеческой расы, с кибернетическим глазом и еще несколькими видимыми имплантами на лице. Также по лицу от правой брови через переносицу и вниз по щеке шел неаккуратный шрам. «Приветствую вас, вы хорошо держитесь, но вы же понимаете, что долго так продолжаться не может. Вы действительно так думаете?» Ти изобразила удивление, хотя я и чувствовал ее волнение за меня. Она понимала, что я впервые использую подобные медитации в реальном бою, и это, скорее всего, нагружает меня сильнее, чем обычные тренировки. Я уверен, на лице пирата отразилась усмешка. Вы, джедаи, конечно, выносливее обычных разумных, но и мы не пальцем деланы, и сейчас экипаж обоих фрегатов находится под сильными препаратами. Мы можем продолжать этот бой больше 3 суток, чего не сказать о вас. Ти потянулась ко мне через нашу связь, и я отправил ей эмоцию спокойствия и полного расслабления. Пока что я не делал ничего такого, что могло бы меня сильно напрячь. И почувствовав это, Она испытала легкое облегчение, а пират тем временем продолжал. «Вы же там не одна. По моим данным, вы летите со своим падаваном, который еще совсем зеленый юнец, не нюхавший даже пороху». Пират притворно огорченно покачал головой. «Будет жаль, если он погибнет вместе с вами. Эй, малец, ты же не хочешь погибнуть». В голосе пирата проскочили угрожающие нотки, но я, помня договоренность с Ти, просто промолчал, продолжая выполнять свою работу. «Так трогательно с вашей стороны». На губах Ти появилась легкая язвительная усмешка. «Заботиться обо мне и моем падаване. А как же иначе? За джедаев на черном рынке могут неплохо заплатить, а уж за такую кралю». Взгляд живого глаза пирата, казалось, раздел Ти, и это меня бесило. Бесило, но в то же время на моих губах появилась довольная усмешка. «Ти моя женщина, точнее, я ее таковой сделаю, и ее красоту признают другие. Они признают ее даже тогда, когда она не предпринимает для этого никаких усилий». «Серьезно?» Ти удивленно посмотрела на пирата. «И после такого кто-то сдается? Ну, ведь рабство предпочтительнее смерти». Пират пожал плечами. «Мда». Ти покачала головой. «По такому принципу я могу вам предложить сдаться, ведь рудники на астероидах предпочтительнее смерти, разве нет? Я вижу, мы не договоримся». Пират притворно расстроенно покачал головой. «Но не вини нас, когда твой падаван будет умирать на твоих глазах». Связь прервалась. «Аби, ты точно в порядке?» «Точно». Я в очередной раз вывернул штурвал, и выстрел турболазера одного из фрегатов противника пролетел в считанных метрах от нашего корвета. «Я так плясать могу сутками напролет, лучше подумай о том, как нам до них добраться». «Ну, честно говоря, у меня идей нет». Ти покачала головой. «Нет, будь я одна, я бы попыталась инсценировать попадание по кораблю, а там, когда они пошли бы на абордаж, я бы их всех просто мечом порубила, но, как правило, в подобных ситуациях мои противники не знали, что им придется иметь дело с джедаем». Ти грустно вздохнула, продолжая вести огонь по противникам. «Ясно». Я сосредоточенно прислушался к силе, пытаясь понять, что же нам ожидать от будущего, но пока оно было изменчиво и не предопределено. Сейчас была четкая развилка: мы либо выживем, либо умрем, третьего варианта было не дано. Не знаю, лгал ли он, но живыми брать нас не собираются, возможно, что и не собирались. «Я поняла». Ти коротко кивнула. «Ти, если что, перехватишь управление? Ты что-то придумал? Скажем так, у меня есть пара идей, но для их выполнения мне, возможно, придется немного отвлечься, и управлять кораблем у меня не выйдет, да и боевая медитация с предвидением могут слететь». «Поняла тебя. Рати 35, принимай управление системами ведения огня». «Принял». Пара секунд, и стрельба наших пушек стала более предсказуемой и механической, но это было неважно. Ти спокойно перебралась в кресло второго пилота. Несмотря на зубодробительные маневры, она это сделала очень элегантно, хотя я уже подумывал о том, чтобы некоторое время лететь в одной плоскости, позволяя ей это сделать. К счастью, этого не потребовалось. «Готова в любой момент перехватить управление». «Принял». Я нырнул еще чуть глубже в силу, и в следующую секунду наш корабль вздрогнул. Ти едва успела увести нас из-под весьма опасного перекрестного огня, но это того стоило, так как один из труболазеров просто выгнуло, и теперь его дуло было направлено на корабль, на котором он же и был установлен. Бабах! Взрыв произошел просто феноменальный, так как башня во время очередного выстрела просто попала в себя же, и так как щиты от собственных выстрелов не прикрывали, то она просто уничтожила себя. «Ти, ты как?» Я обратился к наставнице и почувствовал от нее азарт и предвкушение. «Работай, Аби, работай». И я продолжил работать. Естественно, я не всегда доставал до пушек. Иногда в зону действия моего телекинеза попадали двигатели, которые я повреждал. Иногда просто отрывал куски выступающей брони или еще что. Да даже не всегда мне удавалось что-то сделать с первого раза. Но по итогу, через примерно 2 часа боя, когда Ти уже обливалась потом от напряжения, а у меня из глаз, ушей и носа капала кровь от перенапряжения, я мог сказать, что мы победили. Входящий вызов. Рати 35 оповестил нас о новом звонке со стороны пиратов. Молодцы. Все тот же пират с усмешкой смотрел на нас. Несмотря на свое поражение в космической битве, он не выглядел расстроенным. Скорее, он принял свое поражение и начал готовиться к новому бою. «Но что вы будете делать дальше? Мы прекрасно знали о том, что будем сражаться с джедаями, и потому закупили запрещенные в пространстве республики акустические пушки. Стоит вам только ступить на борт наших фрегатов, как вы умрете. Я прикрыл глаза, наслаждаясь моментом спокойствия. А нам разве надо подниматься на борт ваших кораблей? Ти бросила на меня короткий взгляд, и я почувствовал, как в ней нарастает волнение. Пришлось поднять руку, останавливая ее от каких-либо слов или действий. Ну, ведь если вы нас не схватите, то этот бой можно считать нашей победой. Мы выполнили свою задачу и задержали вас, а наши товарищи позже прилетят и заберут нас. Так что вариантов у вас все равно нет. Тем временем я быстро по внутрикорабельной системе отправил Ти сообщение. Подними наш корабль так, чтобы он оказался над кораблями пиратов. Ти бросила на меня короткий взгляд и начала выполнять затребованный маневр, продолжая беседовать с пиратами. У них было повреждено множество систем, но при этом они все еще могли смотреть вокруг себя, так что когда я телекинезом взял один из фрегатов и потащил его ко второму, они слегка занервничали. Ти же быстро оборвала связь и, вскочив со своего кресла, подбежала ко мне, дав сильный подзатыльник, от которого я потерял концентрацию. «Ты чего творишь, Ти?» «Надорваться захотел. Захотел мозги себе поджарить от нагрузки. Ти, спокойнее, спокойнее, спокойнее. Я молчала, когда ты отрывал части кораблей пиратов, но у нас тогда и другого шанса выжить не было, но теперь, если говорить откровенно, выгнуть во время боя дуло труболазера или пусть и малого калибра, или оторвать часть обшивки, намного сложнее, чем просто сдвинуть фрегат с места. Нет, находись фрегат на поверхности, я бы его даже трогать не решился, несмотря на любимую мантру Йоды про то, что веса нет. Я прекрасно осознаю, что потенциал в силе определяет, какой вес ты сможешь поднять. Но тут, в космосе, я покачал головой, тут сдвинуть фрегат так же просто, как поднять валун, находясь на планете. А вот оторвать его конструкции, которые приварены из расчета на огромные нагрузки, вот это уже сложнее. Допустим, Ти медленно кивнула, чувствуя благодаря нашей связи, что я ей не лгу. Но прежде чем я позволю тебе сделать то, что ты задумал, я должна знать, что именно ты задумал. Я задумал самую банальную вещь, а именно подвести один фрегат к другому, а дальше все тем же телекинезом вывести из строя реактор одного и... Бум. Я даже руками показал этот бум, и Ти через пару секунд кивнула и вернулась на место второго пилота, позволяя мне выполнить задуманное. Глава 14. Прибытие. Большой взрыв. Именно это стало результатом моих действий, а также ощущение близких смертей, и пусть разумных на фрегатах было не то чтобы очень много, но их смерти я почувствовал явно. «Ты как?» Ти положила мне руку на плечо. Правда, для этого ей пришлось встать с места второго пилота, куда села после предыдущего разговора, и снова подойти ко мне. В ее голосе слышалось беспокойство. «Нормально. Я передал через нашу связь свои чувства, чтобы она не так сильно беспокоилась. Идиотина». Она села на подлокотник моего кресла и прижала меня к себе, так что моя голова оказалась чуть ниже ее груди. «Ну чего ты из себя строишь, не пойми кого? Ребенок же еще». Она погладила меня по волосам. «Не ребенок». Я обнял ее за талию, прижимая к себе. «Мужчина. Всего 2 года и я буду совершеннолетним. Но уже сейчас я могу приложить все свои силы, для того чтобы ты была под моей защитой». Она тихо фыркнула. «Мужчина, да, да, хорошо, мужчина, тем более что пока ты вроде как соответствуешь этому званию своими поступками. Но смотри, не разочаруй женщину». В ее эмоциях так и слышалось. «Свою женщину», но произнести это вслух она пока не решилась. «Приложу все свои усилия». «Угу». Ти погладила меня по волосам. «Так, мне надо немного привести себя в норму, так что я в душ». Ти меня отпустила, и когда я встал и слегка покачнулся, поддержала меня за плечо. Аси же перенапрягся, я усмехнулся, стирая кровь с лица. «Немного, а выглядит иначе». Ти достала какой-то платочек, и где его только держала, и начала помогать мне избавляться от крови на лице, пока она не засохла. Благо, что она чувствовала меня и понимала, что я действительно себя более-менее нормально чувствую и потому не паниковала. Все же, выбравшись из рубки, я прошел в душевую, которая была на нашем кораблике, и, включив воду, разделся и сел прямо под струи воды в позу для медитации. Просканировав свое тело, я понял, что ничего серьезного у меня не случалось, так легкое перенапряжение, избавиться от которого поможет легкая медитация для отдыха, а также пара часов сна. Убедившись, что у меня все нормально, я встал и наконец нормально помылся, а после прошел в свою комнату, где просто рухнул лицом в подушку и, тут же отдав приказ своему телу, заснул. Проснулся я через несколько часов и заметил, как в моей комнате на стульчике задремала Шакти. Она, несмотря ни на что, волновалась за меня, и я, поняв это, поднял ее телекинезом и аккуратно перенес на кровать. Сам же я с нее слез и, накрыв Ти одеялом, отправился в кают-компанию. Некоторое время спустя Ти быстро пообщалась с диспетчерским центром планеты, и вот опоры нашего корвета уже касаются посадочной площадки. Идеальная посадка. Ти мне улыбнулась, и я не мог не улыбнуться ей в ответ. После чего она встала из кресла второго пилота и, оправив свою робу, отправилась в сторону шлюза. «Смотри, не попадись». «Ага». Я кивнул ей и стал наблюдать за ее действиями через камеры корабля. Вот только мне очень не понравилось то, что я видел, а именно то, как ее встречали. Слишком много вооруженных разумных, которые даже не пытаются скрыть свое бандитское происхождение. Ти, передаю картинку с камер на монитор перед шлюзом. Ти как раз добралась до него и тут же изучила картинку, и ей увиденное также не понравилось. Прогнал их рожи через базы данных, и среди них есть известные пираты, за головы которых назначены награды. Ну, они во время связи были достаточно сдержаны, да и прямо перед кораблем не нападут. Тут же можно и расстрелять их из корабельных пушек, а после я о себе позаботиться смогу, так что не переживай за меня. Как знаешь, я не испытывал той же уверенности, что и Ти, но решил не спорить с ней. Я наблюдал за тем, как шлюз открылся, и моя наставница вышла из него, а ей навстречу вышел новый правитель планеты. Не самый приятный на вид мужчина Тагрут по происхождению, с массой шрамов на лице. Рад приветствовать сестру. Он постарался улыбнуться, и у меня прямо-таки руки зачесались выстрелить по нему из корабельного оружия. Но почему ты одна? Я слышал, что к нам направляют рыцаря и падавана. Правда, я не подозревал о том, что джедаем окажется сестра по расе. Он покачал головой. Мой падаван еще не готов присутствовать на переговорах такого уровня. Слишком горяч. Ти покачала головой. Ты решила оставить его на корабле? В голосе да и мимике Тагрута промелькнуло недовольство. Да. Ладно, это твой выбор. Ты же не против, что я с тобой на «ты»? Не против. Ти покачала головой, хотя я чувствовал, что она была раздражена и даже испытывала некоторое презрение по отношению к этому Тагруте. Однако мне сказали, что меня встретит новый правитель, а он, насколько мне известно, человек. Собеседник Ти усмехнулся. Это устаревшая информация. Мой предшественник оказался недостаточно дальновидным и не смог удержать свою власть. Ясно, надеюсь, вы окажетесь более дальновидным, несомненно. Кстати, мое имя Адарулито, Шакти. Ти коротко кивнула, и они вместе с этим Тагрутой отправились в сторону дворца. Благо, посадочная площадка, на которую нас посадили, находилась рядом с ним. С каждым их шагом мне все сложнее было следить за происходящим, оставалось только довериться Ти, но при этом сила подсказывала, что оставлять все на самотек определенно не стоит. Вечер. Именно в это время я хотел начать работать, но вместо того, чтобы покинуть корабль, я наблюдал за тем, как его окружили пираты и сейчас пытаются взломать. Прислушавшись к нашей СТИ-связи, я понял, что с ней все более-менее нормально. По крайней мере, она не волнуется и не напугана, а также не испытывает боли. Так что будем работать с тем, что есть. Добравшись до шлюза, который они взламывали, я быстро занял удобное положение для обороны. Вдох, выдох. Шлюз открылся, и внутрь тут же ввалились несколько разумных с звуковыми пушками. Вот только звуковые пушки — это не панацея. Если джедай знает, что они будут против него применены, то и противодействовать подобному он сможет. Достаточно просто быстро метнуть в сторону пользователя такой вот пушки какой-то предмет, заставив его уклоняться от атаки, или же просто поместить достаточно крупный предмет на пути звуковой волны. «Пацан, твоя наставница у нас, сдавайся». Голос одного из пиратов звучал надменно-презрительно. Он явно не принимал меня за угрозу, так за мелкую помеху. «Сдаваться?» В моем голосе слышалась легкая насмешка. «Да вы еще ничего не сделали, чтобы я сдался, а наставница в порядке». Мой голос был уверенным. «Ваш сброд даже пальца ее коснуться не сможет. Ладно, поболтали и хватит. Ты, паря, сам виноват, ты нам целым не нужен, только захватить, чтобы наставницу твою к порядку призвать, а уж если ты немного покалечишься». В голосе говорившего слышалась насмешка. «Так оно даже лучше будет». Пираты тут же рванули в мою сторону, и я, прислушавшись к предвидению, резко выглянул из-за своего убежища и метнул в них включенный меч, который буквально снес несколько голов и отрубил одну руку, пока летел вперед и отрубил еще одну голову, когда возвращался ко мне в руку. ты!» Яростный крик стал ответом на мои действия, и по моему укрытию открыли беглый огонь. Я видел, что в толпу врываться мне не стоит, они будут атаковать даже своих, главное меня задеть, так что маневра у меня как такового не будет. Подобрав пару звуковых пушек, которые я притянул к себе телекинезом, я открыл из них беглый огонь по противникам, и если я, пользуясь предвидением, с легкостью подбирал момент для того, чтобы стрелять, то вот мои противники такой привилегии не имели. Их численность начала постепенно снижаться. По крайней мере, численность тех, кто проник внутрь корабля. Вот только я видел, что в ближайшие 5 минут ничего не решится, и потому не спешил прорываться наружу, так как коридоры корабля были намного более удобными для обороны. Еще несколько минут подобного боя, и я ощущаю надвигающуюся смерть. Похоже, корабль просто хотят взорвать, так что через 5 минут я должен его покинуть.